Глава 13. Секретная. Бероева не скоро пришла в сознание. Она решительно не помнила, как ее увозили из ресторана, как доставили в одну из частей, как наутро, за неимением там места, перевели в другую часть, куда по сделанному в тот же день экстренному распоряжению было отдано для следствия ее дело. Все это время мысль ее не действовала, нервы словно окоченели, потеряв способность впечатлительности. Ее не принимали ни уличный холод, ни спертая удушливая духота женской сибирки, где она очутилась на наре в обществе уличных воровок, нищенок, самых жалких распутниц и пьяных баб, подобранных на панели. Она глядела, дышала и двигалась, как автомат, вполне машинально, вполне бессознательно, ни в одном взгляде ее, ни в одном вздохе, ни в одном движении не промелькнуло у нее ничего такого, чтобы напоминало хоть легкую тень какой-либо мысли, хотя бы малейший признак отчетливого сознания и чувства. Душа и мысли ее были мертвы, скованы какой-то летаргией, одно только тело не утратило способности жить и двигаться. Очнулась она уже в секретной, после долгого мертвецкого сна, который одолел ее всею своей тяжестью, победив, наконец, это более чем суточное напряженно закоченелое состояние. Секретные по частям отличаются видом далеко не презентабельным. Это обыкновенно узкая комната, сажени полторы длиною да около сажени в ширину, с решетчатым тусклым окном и кислым нежилым запахом. Мало свету, мало размять члены свои уж решительно негде, на полуторасаженном расстоянии не больно-то разгуляешься. Бероева смутно очнулась и огляделась вокруг. Сероватый, словно сумеречный полусвет, западал в ее окошко. Перед нею стоял убогий столик, грязный, пыльный, бог весь, с которых пор немытый и нескобленный. Тут же кружка с водою, на поверхности которой тоже плавали пыль да утонувшая муха. В углу стояло ведро под стенным умывальником. И эти предметы, за исключением постели, составляли все убранство секретной. Бероева чувствовала какую-то усталость и лом в костях, и жгучий зуд по всему телу. Она оглядела себя и свою ложе, убогую деревянную кровать с грязной подстилкой, с соломенным мешком вместо тюфика и такой же подушкой. Брезгливое содрогание невольно передернуло ее члены, когда увидела она, что служило ей изголовьем. Мириады насекомых, клопов и даже червей каких-то повысыпали сюда из своих темных щелей, почуяв с голоду новую и свежую добычу. Она стала прислушиваться. Все тихо, глухо, не слыхать ни говора, ни отголосков уличной жизни. Только крысы пищат да возятся за печкой. Одна из этих подпольных обитательниц торопливо пробежала по полу и вильнула чешуйчатым хвостом, мгновенно улизнув под половицу в свою маленькую норку. С нервическим трепетом поднялась она с кровати и толкнула в дверь, но плотно запертая крепкая дверь даже и не шелохнулась от ее толчка, словно бы толчок этот пришелся в каменную стену. Она постучалась еще и на этот раз посильнее, ответа нет как нет, и все по-прежнему тихо да глухо. Бероева тоскливо прошлась по своей тюрьме. Под ее ступней слегка скрипнула половица, и пескливая возня за печкой, казалось, будто усилилась от этого скрипу да от ее шагов, нарушавших тишину карцера. Из-под поля снова выглянула большая серая крыса и, словно котенок, нетрусливо проползла до середины комнаты, понюхала воздух, поводила усиками и, спугнутая новым движением арестантки, шмыгнула в темноту под ее кровать, где и скрылась уже безвозвратно. Бероева смутно сообразила теперь свое положение, собрала свои мысли, насколько это было возможно в ее положении, вспомнила все, что случилось с нею, и тут-то, при этом страшном воспоминании, которое в сущности и было для нее прямым, настоящим пробуждением, возвратом к действительной жизни, при виде всей этой мрачной, отвратительной обстановки, которая словно могила оковала ее своей безжизненностью в настоящую минуту, на нее напал какой-то ужас, почти инстинктивно разразившийся невольным отчаянным криком. Она судорожно и, что есть мочи, стала колотиться в дверь, не переставая кричать ни на минуту, и через несколько времени надзирательская форточка отворилась. В ней показалось апатичное лицо полицейского солдата.